Наверное, она спала очень долго, потому что проснулась отдохнувшей, свежей, со счастливо пустой головой. И сперва даже казалось, будто все, что случилось накануне, гонки по темным улицам, бой, бегство по подземельям и гибель Алисы, приснилось. А реальность она вот. Тишина, спокойное дыхание спящего мужчины, темнота полупустой комнаты. Однако Алисе нож, лежащий рядом на полу, красноречиво намекал, что... Сердце болезненно сжалось. Но нужно вставать. Да и есть хочется, не ела ведь прошлого дня. С хризантем. Опять же, в печь пора подбросить очередной брикет, пока там все не прогорело. Интересно, который сейчас час? Мышца после вчерашнего бега тянула, кости ломила, сорванная надрывным дыханием горло першила от сухости. Хотелось пить. Айя выбралась из спальника. Жизнь в интернате приучает двигаться бесшумно, уважая чужой сон и право на тишину. Девушка неторопливо оделась, пушистую юбку положила поверх рюкзака, чтобы не шуршать фатином. Щелкнула выключателем, зажигая свет над столом, и прошлепала к печке. Брикет топлива лег на подернутые пеплом угли. Не разгорится. Айя осторожно подула. Тонкие крылышки пепла мягко взлетели, угли зарделись ярче, лицо обдало жаром. Еще раз. Робкий язычок пламени лизнул брикет. Теперь не погаснет. Дверца печи, закрываясь, громко скрипнула. Девушка про себя выругалась и бросила виноватый взгляд через плечо. Кера спал. Даже не шевельнулся. Она ушла в кладовку. Умылась из бутылки, налила в кружку воды и, наконец-то, попила. Взяла с полки несколько банок консервов, две ложки и вернулась в комнату. Пока консервы разогревались, Айка сидела на стуле и задумчиво смотрела на Алисин нож. Вроде как бы это теперь ее оружие. Но брать его в руки не хотелось. Для нее этот нож оставался по-прежнему Алисиным. Девушка понимала, что, наверное, никогда не сможет отнестись к нему иначе, как к оружию, а не к памятной вещи. Поэтому она взяла нож и спрятала вглубь рюкзака. Понадобится — достанет. Но на поясе носить не будет. С подобным оружием надо уметь управляться, надо его чувствовать как себя. Такое для понтов не таскают. Навесила — пользуйся. Консервы были вкусные и быстро закончились. Банки отправились в мусорный пакет. Вымытая ложка обратно в кладовую. А Айка заскучала. Керра по-прежнему дрых. В печи потрескивал огонь. Девушка смотрела на лежащие на столе якобы солнцезащитные якобы очки. Интересно, что в них видно? Айя скосила глаза на спящего мужчину. Он за все это время ни разу не сменил позы, так и лежал затылком к ней. Он ведь крепко спит и дышит ровно, и не узнает ничего. А она... Потом положишь все, как было. Айка осторожно потянула руку к очкам, с опаской поглядывая в сторону их владельца. Спит. Пальцы мягко прикоснулись к прохладному пластику. Тяжелые, однако. Как Кера не задолбался таскаться в них. Девушка осторожно разложила дужки. Ну, с виду самые обычные очки в массивной оправе. На дужках по 4 маленьких кнопки. Но нажимать их, конечно, незачем. А что за линзы? Айка... Снова покосилась на темную макушку. Керра не шевелился. Правильно, пусть дрыхнет. Она поглядит только. Осторожно девушка поднесла очки к лицу, на секунду замешкалась, думая, что, может, ну их пусть лежат, пока хозяин не проснется. Однако любопытство пересилило робость. «Блядь!» Айя с криком вскочила, опрокидывая стул. Яркая вспышка выжгла глаза. Мир залило ослепительным светом. Стерильно белое сияние поглотило все вокруг. Рассудок зашелся в панике. Белый, белый, белый свет. Предвестник боли и ужаса. Откуда-то издалека девушка услышала эхо мужского голоса. Она не разбирала, что ей говорят, но инстинкты подсказывали: сейчас будет больно. Снова больно. Ее опять привяжут. А значит, иголки. Как вчера. Как позавчера, скажут: терпи, или больно не будет, но будет. Обязательно будет. Все будет. И наполненный шприц, и жгут, стягивающий плечо, и похлопывание по напряженной руке, вена, на которой прячутся от иглы, и пластиковые ремни, фиксирующие тело на кровати. С губ сорвалось шипение. Девушка смутно различила силуэт мужчины, стоящего напротив. Здоровый. Санитары все здоровые. Но этот выше Айи только на голову. А у нее к тому же есть нож. Опять эхо далекого голоса. Как всегда, спокойного. Они думают, если говорить спокойно, то это расслабляет. В первые дни она и впрямь верила, что это не предвестие боли, но потом поняла — предвестие. Всегда предвестие. Чем спокойнее с ней говорят, чем больше в интонациях участия, тем больнее будет. И тот маленький, пухленький белобрысый с кудряшками на голове, он спрашивает: «Где болит, солнышко?» Солнышко. Ее в жизни никто так не называл. У него и руки были мягкие, такие уютные. Пальцы осторожные, теплые. Она первый раз честно ему сказала, где. Думала, что-то сделает. Он и сделал. Очередной укол прямо туда. Из здоровенного шприца размером чуть ли не с флакон монтажной пены. А ее тогда всю вывернуло судорогой, она даже кричать не могла. Потом, когда ее привели к этому говнюку второй раз, она уже не так честно сказала, где болит. Зато дождалась, пока докторишка наклонится посмотреть, рванулась и вцепилась ему зубами в голову. Голова была самым близким, до чего можно было дотянуться. Сука! Ее быстро оттащили, но она надеялась, что успела прогрызть ему череп до самого мозга. А потом еще долго плевалась кровью и волосами. После этого случая каждый раз перед процедурами ее связывали, а на голову надевали плотный бандаж. Синтетическую ленту, которую пропускали под подбородком и затягивали на темени. Но сейчас она не связана. Забыли. Правда, перед глазами еще плыло. Но постепенно стало хоть что-то да видно. Девушка дернула с пояса тычковый нож. Урод безоружный, не такой здоровый, как обычно. А ей главное выйти. Она прыгнула, когда смутно различила дверь за спиной врага. Первый раз он не ударил, только перехватил руку с ножом, выводя на болевой. Ая стремительно прокрутилась, продолжая движение. Ладонь, сжимавшая оружие, разжалась, рука сразу же онемела от боли. Обычно нож выпал бы, а тычковый — чудом, но удалось удержать. Девушка вывернулась и отпрыгнула. Бросилась еще раз, ткнула ножом и почти достала. Но этот урод вдруг оказался совсем рядом и влепил тяжелую резкую пощечину. Ударил мудак наотмашь, тыльной стороной ладони, да так, что у нее перед глазами и то немногое, что еще было видно, поплыло, а голову чуть не снесло с плеч. Ая полетела кубарем, опрокинула стул и крепко приложилась головой об стену. На миг потеряла ориентацию, однако тут же откатилась, уходя от удара ногой. Впрочем, удара почему-то не последовало. Это хорошо. Боец из нее сейчас был хреновый. Спину и затылок ломило, рука не слушалась, левую половину лица дергала, из носа и разбитой губы текла кровь. Девушка торопливо вытерла ее рукой. Мир вокруг кружился, в голове гудело. Но все это было неважно, потому что чутье, воспитанное и закаленное улицей, обострилось до предела, а инстинкты взвыли, требуя спасаться. Только спасаться было некуда. Противник перекрывал дорогу к двери, а Айкины лопатки упирались в стену. Смотреть снизу вверх было унизительно, да еще и страшно. Мужчина стоял над жертвой, и та начала медленно подниматься, скользя ладонью, измазанной в крови, по холодной стене. Ноги были мягкими-мягкими и еле держали. Сердце обвалилось в живот, и пелена жгучей ярости, охлажденной испугом, начала медленно спадать. Ая хлопала глазами и видела, как сквозь мельтешение белых пятен проступают очертания знакомой фигуры и знакомой же обстановки. Керра был зол. Очень зол. И само собой всплыло в памяти. «Зачем тебе его сердить? Он не я. Вообще не отходчивый». Хотя, учитывая, что с твоим везением можно играть в рулетку, причем ставить по-крупному... «Тебе, мля, три суки в очередь отлизывают! Так ты совсем охерела и подмахивать им начала!» — рявкнул рейдер. Ая вздрогнула, снова вытерла тыльной стороной ладони льющуюся из носа кровь и пролепетала. «Кера, прости! Я... меня... заклинило!» Вид у нее был виноват и испуганный, и сконфуженный одновременно. «Оно когда вспыхнуло, белое такое, мне показалось, что я снова в палате, а ты санитар!» Кровь из носа текла и текла, девушка шмыгала, чтобы хоть как-то ее остановить. На скуле медленно наливался синяк.